Эта книга озвучена специально для сайта Аудиокниги Клуб. Дуглас Престон. Линкольн Чайлд. Белый огонь. Линкольн Чайлд посвящает эту книгу своей дочери Веронике. Дуглас Престон посвящает эту книгу Дэвиду Мореллу. Пролог. Истинная история. 30 августа 1889 года. Молодой доктор простился с женой на платформе железнодорожного вокзала в Саутси и сел в экспресс, отправляющийся в Лондон в 4:15. А 3 часа спустя прибыл на вокзал Виктория. Протиснувшись через шумную толпу, он вышел из здания вокзала и остановил двухколесный кэб. «Отель Лэнгхэм, пожалуйста», — сказал он кэбману и откинулся на спинку потертого кожаного сиденья, преисполненный радостного предвкушения. Кэб поехал по Гросвеннер Плейс. Стоял превосходный вечер позднего лета. Такие вечера крайне редко выдаются в Лондоне. Меркнувший свет дня еще проливался на забитые всевозможными повозками улицы и покрытые сажей здания, озаряя все волшебным золотистым сиянием. В 7:30 фонари только начали зажигать. Доктор довольно редко приезжал в Лондон, а потому с интересом поглядывал в окно. Кэбман свернул направо на Пикадилли, и теперь перед его пассажиром в предзакатном сиянии предстали дворец Сент-Джеймс и Королевская академия. Эти толпы народа, этот шум и зловоние города, так не похожие на тихую местность, где стоял его дом, наполняли доктора энергией. Бесчетное число копыт выбивало дробь по брусчатке, а тротуары гудели под ногами представителей самых разных классов. Клерки, баристеры и джентльмены шли бок о бок с трубочистами, уличными торговцами и продавцами конины для кошек. На Пикадилли Серкус Кэп резко повернул налево на Риджент-стрит, миновал Карнаби и Оксфорд-Серкус и остановился перед входом в Лэнгхэм, первый построенный в Лондоне Гранд-отель, который до сих пор так и оставался самым стильным. Расплатившись с кэбманом, доктор оглядел витиеватый фасад, отделанный песчаником, большие окна и балконы с коваными перилами, высокие коньки крыши и балюстрады. Архитектура мало интересовала его, и он предположил, что фасад представляет собой смесь разных стилей — бозара и северогерманского неоренессанса. Он вошел в большой портал и услышал звуки музыки. Струнный квартет, спрятанный за ширмой из парниковых лилий, играл Шуберта. Доктор остановился, обводя взглядом великолепный холл, заполненный людьми, которые сидели на стульях с высокими спинками, читали свежие номера «Таймс» и пили портвейн или шерри. В воздухе висел аромат дорогих сигар, смешивавшийся с запахом цветов и дамских духов. У входа в ресторан доктора встретил невысокий, довольно упитанный человек в шерстяном рединготе и мышиного цвета брюках, приблизившийся к нему быстрыми шагами. «Вы, вероятно, Дойл», — сказал он, протягивая руку для пожатия. У него была широкая улыбка и отчетливое американское произношение. «Меня зовут Джо Стоддарт. Очень рад, что вы смогли приехать. Идемте, остальные уже здесь». Петляя между засланных скатертями столов, Стоддарт направился в дальний угол зала, а доктор последовал за ним. Ресторан с его высокими дубовыми оливково-зелеными панелями, желтоватым фризом и лепным потолком был еще шикарнее холла. Стоддарт остановился у роскошного стола, за которым сидели двое. «Мистер Уильям Джилл, мистер Оскар Уальд», — сказал Стоддарт. «Позвольте представить вам доктора Артура Конан Дойла». Джилл, в котором Дойл узнал широко известного члена парламента от Ирландии, встал и поклонился с добродушной степенностью. Массивная золотая цепочка обхватывала его дородное брюшко. Уальд, как раз собиравшийся отпить вина из бокала, промокнул свои довольно пухлые губы камчатой салфеткой и показал Конан Дойлу на стул рядом с собой. «Мистер Уальд развлекает нас историей о чайной церемонии, на которой он присутствовал сегодня», — сказал Стоддарт, когда они сели. «У леди Физерстоун», — уточнил Уальд. «Она недавно овдовела. Бедняжка, у нее от горя волосы позолотели». «Оскар», — со смешком произнес Джилл. Вы в самом деле ради красного словца родную мать не пожалеете. Так говорить о даме. Уэльт пренебрежительно махнул рукой. Миледи была бы мне благодарна. В мире есть только одна вещь хуже, чем быть предметом разговоров. И это не быть предметом разговоров. Говорил он быстро, низким манерным голосом. Дойл скосил глаза на Уальда. У этого человека была поразительная внешность, чуть ли не гигантский рост, крупные черты лица, не по моде длинные волосы с пробором посредине, небрежно откинутые назад. Одежда его была эксцентрична до грани безумия. Черный бархатный костюм, плотно обтягивающий крупную фигуру, рукава с буфами, украшенные цветочным узором. На шее узкое жабо в три складки из того же материала, что и рукава. Ему хватило дерзости надеть бриджи тоже в обтяжку, чулки черного шелка и туфли-лодочки с бантами в рубчик. В петлице желтовато-коричневого жилета покачивалась огромная белая орхидея, выглядевшая так, словно готова была вот-вот пролить нектар. На пальцах аристократических рук сверкали золотые перстни. Несмотря на странности одежды, выражение его лица было спокойным, в противовес пронзительному взгляду страстных карих глаз. При всем этом Уальд выказывал удивительную тонкость чувств и тактичность. Говорил он чеканными фразами, иллюстрируя сказанное четкими движениями рук. «Очень мило с вашей стороны пригласить нас, Стоддарт, и не куда-нибудь, в Лэнгхэм. Если бы не вы, то я был бы брошен на произвол судьбы. Нет, дело, конечно, не в том, что у меня нет денег на ужин. Денег не хватает у тех людей, которые оплачивают счета, а я, видите ли, свои счета никогда не оплачиваю». «Боюсь, мои мотивы покажутся вам абсолютно корыстными», — ответил Стоддарт. «Вам, вероятно, известно, что я приехал сюда, чтобы открыть британское отделение журнала «Липпинкотс Мантли». «Значит, в Филадельфии вам уже мало?» — спросил Джилл. Стоддарт хмыкнул, посмотрел сначала на Уальда, потом на Дойла. «Я намерен до завершения этой трапезы получить от каждого из вас по роману». Дойл ощутил приятное волнение. В полученной им от Стоддарта телеграмме цель его приглашения на обед в Лондоне была обозначена в довольно туманных выражениях, но этот человек был известным американским издателем, и Дойл надеялся услышать именно такое предложение. Его медицинская практика приносила меньше, чем хотелось бы. Чтобы убить время, он в ожидании пациентов принялся пописывать романы. Последние из них имели скромный успех. Для того, чтобы совершить прорыв, ему нужен был именно такой человек, как Стоддарт. Дойл нашел его приятным, даже обаятельным, для американца. Обед был великолепен. Джилл оказался забавным парнем, но Оскар Уальд просто удивительным. Плавные, изящные движения его рук, томное выражение, оживлявшееся, когда он рассказывал свои необыкновенные анекдоты или произносил остроты. Все это зачаровывало Дойла. «Это настоящее волшебство», — думал он. Благодаря современной технике он всего за несколько коротких часов был перенесен из сонного городка на южном побережье в этот элегантный отель. И вот он сидит с известным издателем, членом парламента и знаменитым поборником эстетизма. Блюда стремительно сменяли одно другое. Креветки в горшочках, заливное из курицы, рубец, жареный в кляре, суп из лобстера. Красное и белое вино подали в начале вечера, и его щедрый поток не иссякал. Удивительно, сколько денег у американцев. На этот обед Стоддарт ухлопал целое состояние. И как вовремя состоялась эта встреча. Дойл только что начал роман, который наверняка понравится Стоддарту. Его предпоследний роман «Приключения Михея Кларка» был неплохо принят, хотя самая последняя его вещь о сыщике, прототипом которого стал его старый университетский профессор Джозеф Белл, напечатанная в «Beaton's Christmas Annual», была принята более чем прохладно. Он заставил себя вернуться к разговору за столом. Джилл, член парламента от Ирландии, оспаривал истинность максимы, согласно коей богатство твоего друга должно вызывать у тебя недовольство. Когда Уальд услышал это, глаза его загорелись. «Как-то раз дьявол шел по пустыне», — начал он. И вот увидел он, что несколько демонов досаждают своими предложениями святому затворнику. Тот, даже не задумываясь, отказывался от тех гнусностей, которыми они искушали его. Дьявол, видя их неудачу, решил преподать им урок. «Вы действуете слишком грубо», — заметил он. «Позвольте мне». После этого он прошептал на ухо святому. «Твой брат назначен епископом Александрийским». И тут гримаса неприязненной зависти исказила дотоле безмятежное лицо святого. «Вот что я бы вам рекомендовал», — сказал дьявол своим мелким бесом. Стоддарт и Джилл от души рассмеялись, а потом принялись спорить о политике. Уальт обратился к Дойлу. «Скажите, вы будете писать для Стоддарта?» «Думаю, что да. Дело в том, что я как раз начал работать над новым романом. Хотел назвать его «Запутанный клубок», а, может быть, «Знак четырех». Уальт восторженно всплеснул руками. «Мой дорогой друг, какая превосходная новость! Очень надеюсь, что это будет еще одна история про Холмса». Дойл удивленно посмотрел на него. «Вы хотите сказать, что читали этюд в багровых тонах?» «Я его не читал, мой мальчик, я его проглотил!» С этими словами Уальт вытащил из кармана экземпляр книги, изданной Уартлок энд Компани, с модным, несколько ориентализированным шрифтом на обложке. «Я даже пробежал его еще раз, узнав, что вы будете обедать с нами сегодня». «Вы очень добры», — пробормотал Конан Дойл, не сумев найти ответа получше. Он был удивлен и обрадован тем, что выдающийся деятель английского декаданса с удовольствием прочел скромный детективный роман. «Я чувствую в Холмсе задатки выдающегося персонажа, но...» Уальт замолчал. «Да», — выжидательно произнес Дойл. «Наиболее примечательным мне показалась достоверность этой вещи. Подробности полицейской работы, расследования Холмса — это очень поучительно. Здесь мне многое у вас может послужить уроком. Понимаете, между мной и миром всегда существует туман слов. Ради хорошей фразы я выкидываю достоверность в окно, а если появляется возможность вернуть остроту, то я забываю о правде жизни. Вы лишены этого недостатка. И все же я думаю, что вы с вашим Холмсом могли бы добиться большего». «Буду признателен, если вы объясните», — сказал Дойл. Уальт отхлебнул вина. «Если вы хотите, чтобы он стал по-настоящему великим сыщиком, выдающейся личностью, нужно сделать его более эксцентричным. Миру не нужен еще один сержант Каф или инспектор Дюпен. Нет, пусть его человеческие черты воспарят до высоты его искусства». Несколько мгновений он что-то обдумывал, неторопливо поглаживая орхидею, вставленную в его петлицу. «В багровых тонах вы называете Ватсона крайне ленивым. По моему мнению, добродетели мотовства и лени должны быть присущи вашему герою, а не его мальчику на побегушках. И сделайте Холмса более сдержанным. Пусть его лицо не сияет восторгом, и пусть он не раздражается взрывами смеха». Дойл покраснел, узнавая свои неудачные обороты. «Он должен быть наделен каким-нибудь пороком», — продолжал Уайлд. «Добродетельные люди ужасно банальны, я их просто не выношу». Он снова помолчал. «Нет, не порок, Дойл. Пусть у него будет какая-нибудь слабость. Дайте-ка я подумаю». «А, да, вспомнил». Уальт открыл этюд в багровых тонах, нашел нужное место и начал цитировать доктора Ватсона. «Я мог бы заподозрить его в пристрастии к наркотикам, если бы размеренность и целомудрие его образа жизни не опровергали подобных мыслей». Он засунул книгу в карман. «Смотрите, у вас в руках была идеальная слабость, но вы ее выбросили. Подберите ее опять. Пусть Холмс будет рабом какой-нибудь пагубной привычки. Скажем, он любитель опия. Впрочем, нет. В наши дни любитель опия на каждом шагу. Низшие классы потребляют его фунтами». Неожиданно Уальт щелкнул пальцами. «Вот оно! Кокаин! Вот вам новый изящный порок!» «Кокаин!» — неуверенно повторил Дойл. Как врач, он иногда прописывал 7-процентный раствор пациентам, страдающим от истощения или депрессии, но мысль о том, чтобы сделать Холмса наркоманом, на первый взгляд показалась довольно абсурдной. Хотя Дойл сам просил Уальда высказать мнение о романе, критика несколько смутила его. По другую сторону стола продолжался добродушный спор Стоддарта и Джилла. Эстет отхлебнул еще вина и отбросил назад волосы. «А вы?» — спросил Дойл. «Будете писать книгу Стоддарту?» «Напишу. И возьмусь за нее под вашим, вернее, Холмса влиянием. Вы знаете, я всегда считал, что нет таких понятий, как нравственная или безнравственная книга. Бывают плохо или хорошо написанные книги, и больше ничего. Но меня увлекла мысль написать книгу, в которой речь бы шла о нравственности и об искусстве. Я хочу назвать ее «Портрет Дориана Грея», и я думаю, это будет такая история, что кровь заледенеет в жилах. Нет, это будет история не о призраках, но ее главный герой в конечном счете придет к страшному концу. Такие истории лучше читать при свете дня, а не по ночам. Такая история, кажется, не совсем в вашем духе. Уальт посмотрел на Дойла с изумлением во взгляде. «Правда? Неужели вы думали, что я, который с радостью приносит себя в жертву на костер эстетизма, не смогу узнать лицо ужаса, когда загляну в него? Я вам вот что скажу. Трепет страха не менее чувственен, чем трепет наслаждения, а, возможно, и более». Он подчеркнул свою мысль движением руки. «И потом, как-то раз мне рассказали такую ужасную историю, такую прискорбную в ее подробностях и по глубине зла, что я теперь уверен, после этого меня уже ничто не сможет напугать». «Как интересно», — слегка рассеянно проговорил Дойл, все еще пережевывая критические замечания собеседника по поводу Холмса. На крупном бледном лице Уальда появилась едва заметная улыбка. «Хотите, расскажу? Только она не для слабонервных». В интонациях Уальда слышался вызов. «Конечно, хочу. Мне ее рассказали, когда я несколько лет назад ездил с лекциями по Америке. По пути в Сан-Франциско я остановился в Роринг-Форке, небольшом, довольно убогом, но живописном шахтерском городке. Я прочитал лекцию в шахте, и обитатели городка встретили ее очень хорошо. После лекции ко мне подошел один из рудокопов, пожилой человек с огорчительными, а может, напротив, благодатными следами пьянства на лице. Он отвел меня в сторону и сказал, ему, мол, так понравилась моя история, что он готов поделиться со мной своей». Уальт помолчал, смочил свои полные красные губы, элегантно глотнув вина. «Присаживайтесь поближе, мой друг, я в точности перескажу вам то, что услышал от него». 10 минут спустя кое-кто из посетителей ресторана в отеле «Лэнгхам», наверное, был удивлен, увидев, как под мягкий шумок разговоров и позвякивание столового серебра молодой человек в одежде сельского доктора резко поднялся из-за стола с бледным, как смерть, лицом. В волнении он перевернул свой стул и, прижав руку ко лбу, на негнущихся ногах направился к выходу, чуть не выбив поднос с деликатесами из рук официанта. Когда он исчез в дверях туалета, на его лице было неописуемое выражение отвращения и ужаса.